Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь вторая. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. О Бог! Ты дал нам мощное оружие, а мы позволили ему заржаветь. Мы допустили, что эта огромная сила осталась невостребованной и заснула. Разве не было бы преступлением перед собственным телом, если бы человеку дали глаз, а он не захотел бы его открыть, или руку, а он не захотел бы ее поднять? И это тем более касается нас, ведь Бог дал нам силу в молитве, несравнимую силу для нас, а мы не пользуемся этой силой. О Бог, Ты дал солнцу свет, и оно сияет этим светом. И звездам Ты дал мерцание, и они мерцают. Ты дал ветру силу, и он дует. А Твоим детям Ты дал дар, который намного лучше всего этого. Но они не пользуются этим даром. Они почти забыли, что могут располагать такой силой, и только изредка пользуются ею. А ведь это послужило бы благословением для многих тысяч людей. Римский император Константин видел, что на монетах старых времен император изображен стоя, в триумфальной позе. Он же, напротив, приказал отчеканить на монетах свой портрет, где он стоит на коленях. «Так как, — сказал он, — именно таким путем я достиг победы. Мы никогда не одержим победу, если не будем стоять на коленях. Над нами одержат победу только потому, что мы не молились». О, вернитесь к Богу и признайтесь Ему, что хотя у вас и было оружие, хотя вы и имели лук, но в день битвы вы обратились в бегство. Придите к Богу и признайтесь в своем поражении. Если души не приходят к покаянию, то не потому, что Бог не в силах спасти людей, а потому, что вы не боролись за погибающих грешников, не бились за их жизнь, как врач борется за жизнь младенца при родах.